Глава 30. Ломка. Заснув только под утро, я мучилась во сне от жара в шее и жгучей жажды чего-то мне неведомого. Проснувшись, я с разочарованием приняла тот факт, что сегодня пятница, и нужно собираться в школу. Встав с постели, я отправилась в уборную и в очередной раз зависла над раковиной, сплевывая кровь, струящуюся из верхних десен. Еле как справившись с кровотечением, я посмотрела в зеркало, и на сей раз мое внимание приковала не прогрессирующая гетерохромия, из-за которой мои синие глаза приобретали равномерные янтарные крапинки, а вчерашний засос Рудольфа, оставленный им на моей белой шее. Я впервые взглянула на него, поэтому сейчас пребывала в легком шоке. Огромный синяк фиолетово-бордового цвета в виде полумесяца, с двумя проколами от зубов, вокруг которых запеклась кровь. Засос пульсировал и сильно горел, поэтому первым делом я подставила его под воду, после чего обработала его перекисью водорода и залепила огромным квадратным пластырем, который едва мог скрыть это чудо. Перекинув волосы на правое плечо, чтобы замаскировать столь броское изменение в моем внешнем виде, я спустилась к завтраку. Еще никогда прежде у меня не было столь рассеянного внимания. Я даже звонки пропускала мимо ушей. И самое интересное было в том, что виной этому были не мои привычные мысли о Рудольфе. У меня просто не варил котелок. Я едва ли не наркоманкой себя чувствовала. Глаза резало от яркости цветов, ноздри вздымались от резкости запахов, а звуки почему-то казались слишком острыми. И в конце дня я неожиданно поняла, что, находясь за первой партой, слышу разговор парней, сидящих за последними партами. Они обсуждали мою грудь. Не выдержав хамства, я подошла к ним и, бросив перед нахалами методичку по анатомии, многозначительно произнесла: «Еще одно слово о моих внешних данных, и вы лишитесь самого дорогого, что у вас есть – интеллекта». От неожиданности парни растерялись и заметно побледнели. В классе было мало людей, так что я не сильно привлекла к себе внимание. Быстрым шагом вернувшись к своей парте, я взяла свою сумку и вышла из класса, громко хлопнув за собой дверью. Агрессия с неумолимой силой поднималась во мне, и я уже не знала, что с ней делать, куда выплеснуть. К моменту, когда я подошла к своему локер-шкафу, звонок уже прозвенел, поэтому учеников на коридоре не было. Забросив учебники в шкаф, я захлопнула дверь и слегка пристукнула по ней кулаком, как вдруг она прогнулась. От неожиданности я застыла, а уже спустя минуту без проблем выгнула дверцу в нормальное состояние. Я даже не подозревала, что шкафы в этой школе такие хрупкие. Произошедшее немного отвлекло меня от агрессии, поэтому я уже на более спокойной ноте вышла из здания школы на парковку. Оказавшись дома, я зашла в уборную на первом этаже и посмотрела в зеркало. Обычная девушка увидела бы в нем густые волосы и красивый нос, но я видела лишь кровоточащие десна и янтарные крапинки на синей радужке глаз. Пройдя мимо скулящего гангстера, снова забившегося под лестницу при одном моем виде, я забежала в свою комнату и нырнула под подушку. Со мной что-то происходило. Будто во мне просыпалась неведомая мне прежде сила, все это время мирно дремлющая в недрах моей души, словно лохнесское чудовище. Зарывшись в подушках, я изо всех сил зажмурилась и попыталась заснуть, чтобы переспать этот ужас. И это сработало. Я отключилась так мгновенно, что даже не успела это осознать. Проснувшись от оглушительного звона в дверь, я села на край кровати и сразу же дотронулась до головы. Она больше не болела, но была тяжелой, словно чугун. Не понимая, кто может так настойчиво звонить, я медленно спустилась вниз и приоткрыла дверь на цепочке. «Ариэлла?» — сонным голосом удивилась я, после чего открыла дверь нараспашку. «Что ты... забыла? Сегодня ведь девичник упепил!» «Да, точно. Передай ей привет и извинись за меня, я не смогу пойти. По-моему, я заболела». «Никаких отговорок! Ты должна присутствовать на столь важном событии!» «Это не отговорки, я действительно заболела!» Пройдя в гостиную, ответила я, после чего упала на диван, внезапно почувствовав себя свинцовой куклой. Так и знала, что мое купание в ледяном озере не пройдет мне даром. «Аврора, прошу, ты должна поехать!» «Честно, не могу, прости!» Категорически скрестила руки на груди я, после чего запрокинула голову на спинку дивана и начала наблюдать за тем, как Ариэлла что-то набирает в своем телефоне. «Что ты делаешь?» – нахмурилась я. «Я слишком хорошо к тебе отношусь, чтобы силой заставлять тебя пойти со мной!» С извиняющейся улыбкой ответила девушка. «Что ж, спасибо. Продолжала хмуриться я, наблюдая за тем, как Ариэла загадочно смотрит в свой гаджет, неподвижно стоит посреди комнаты и кусает свои губы. Я уже хотела узнать, чего она ждет, как вдруг в гостиную вошли Олуэн и Рудольф. «Что?» – отрывисто выдала я, изогнув левую бровь. «Фа!» Я забыла закрыть дверь. «Ариэла написала, что ты не хочешь идти», – внимательно посмотрел на меня Рудольф, но мне сейчас было не до гормонов. «Я заболела и не могу присутствовать на празднике». «Да там-то и праздника не будет», – абсолютно не слушая меня, произнес Рудольф, после чего совершенно спокойно поднял меня с дивана за локоть. «Пошли, мы уже обещали Пепел, что ты непременно будешь, даже если сляжешь с ветрянкой». Проведя меня мимо Ариэлы, смотрящей на меня с извиняющимся взглядом, и Олуэн, улыбающийся мне добродушной улыбкой, Рудольф отпустил мой локоть только у выхода, позволяя мне самостоятельно одеться. Мне определенно хотелось злиться на происходящее, но я почему-то не могла этого сделать. Меня посадили на переднее сиденье, и только после того, как Рудольф сел за руль, я увидела в зеркале заднего вида Раймонда. «За моей душой приехала целая делегация!» Улыбнулась я, ощущая, как состояние разбитости уходит от меня, и я начинаю чувствовать себя лучше. «Возможно, это и правда хорошая идея – выбраться из дома. Мы просто ехали из Форест-Хилла, поэтому нас так много», – улыбнулась Олуэн. «Понятно», – уже не слушала женщину я, постепенно возвращаясь к реальности и снова приходя в безвольное состояние от непосредственной близости Рудольфа. «С тобой все в порядке?» – каким-то приглушенным, бархатным голосом поинтересовался Рудольф, словно не желая причинять вреда моим перепонкам. «Да», – улыбнулась я и, глядя в омут изумрудных глаз, вдруг поняла, что со мной действительно все в порядке. Когда мы остановились напротив лестницы, встречающий нас Кай любезно открыл мне дверь, и мы все вместе вошли в поместье. Центр гостиной был украшен в голубых тонах. Шары, ленточки, бантики и растяжка из букв, сложенных в поздравление «Добро пожаловать в семью». «Добро пожаловать в семью?» – улыбнулась я. «Это была наша с девочками идея», – улыбнулась Олуэн, которую мужская часть семьи отказалась поддержать, так что украшениями занимались только мы. «Интересный способ приветствия», – заулыбалась я, посмотрев на Дариуша. «Ты должно быть рад стать частью такой замечательной семьи?» «Я?» – почему-то замешкался Дариуш. «Конечно рад». «О, нет!» – шлепнула себя по лбу я. «Что такое?» – испуганно спросила Ариэла, и почему-то все резко напряглись. «Я забыла пижаму!» – с округленными глазами произнесла я. «Не переживай!» С облегчением выдохнула Пепел. «Я одолжу тебе свою, новую!» Вечер протекал достаточно тихо. Я даже не думала, что подобные девичники существуют. Какао с молоком, умилительные беседы о детстве и никаких стриптизеров или дурацких конкурсов. Причем на девичник была собрана вся семья, а не только ее женская часть. Мы сидели на диване в гостиной, среди воздушных шаров, и ели вкусные шоколадные конфеты. Но я никак не могла сосредоточиться ни на конфетах, ни на какао, ни на милых воспоминаниях из детства. Сначала меня отвлекали мысли о Рудольфе, сверлящем меня взглядом, и о Залине, сидящей с недовольным лицом между Дариушем и Раймондом. Но после 11 часов у меня буквально на пустом месте возникла ломка. По непонятной причине у меня вдруг начало крутить кости, отчего я не могла сидеть на месте, постоянно перекидывая ногу на ногу и меняя свою позу. Словно из ниоткуда появилась назойливая боль в глазах, заставляющая чесать их каждые 5 минут, и зудящие десна, по которым регулярно скользил мой язык. Плюс ко всему у меня начала чесаться голова, из-за чего моя правая рука буквально не отсоединялась от моего затылка. Я совершенно не обращала внимания на то, что за мной внимательно наблюдает 9 пар глаз. Все это в куче делало меня нервной, и все вскоре начали замечать, что со мной что-то не так. Спустя час моего нарастающего невроза Олуэн не выдержала и, пригубив чашку чая, спросила. «Дорогая, с тобой все в порядке?» «Вообще-то... нет. Кажется, со мной что-то происходит. Я поставила локти на колени и, глубоко выдохнув, нервно заулыбалась. «Я, пожалуй, пойду спать. Уже поздно. Который сейчас час?» «Без 5 полночь», — посмотрев на часы, произнес Дариуш. «Удели нам еще 5 минут», — вдруг попросила Пепел. «Хочу дослушать историю Дариуша об охоте на кабана, а потом я покажу тебе спальню». «Ладно», — нервно сглотнув комок необоснованного страха, согласилась я. Эти 5 минут длились словно век. Я чувствовала себя наркоманом, у которого началась ломка по дозе. Вот только я не знала своего наркотика. С каждой секундой мне становилось все хуже и хуже. Боль в костях, сведение челюсти, зуд в волосах и деснах. Все слилось в какофонию. Поставив локти на колени, я свела два кулака и уперлась взглядом в пол. С каждой секундой Дариуш рассказывал все громче о яростном кабане подранке. С каждой секундой все поддакивали ему все звонче. И с каждой секундой мне становилось все хуже. Но несмотря на то, что все были увлечены рассказом Дариуша, у меня отчего-то создавалось впечатление, будто все внимание этих людей сейчас сфокусировано только на мне, из-за чего мне становилось откровенно не по себе. В какой-то момент мне вдруг показалось, будто меня сейчас просто переломит пополам от огня, разлившегося в моих костях и внутренностях. Я едва дождалась момента, когда напольные часы начали громко бить полночь. Обняв подушку, я облокотилась о спинку дивана и, прислушавшись к биению часов, вдруг с облегчением заметила, что с каждым ударом мне становится легче. Я где-то читала, что если в стрессовой ситуации сосредоточиться на чем-то, становится легче. Я сосредоточилась на биении часов, и это сработало. Хотя, возможно, это сработало еще и потому, что все внезапно замолчали и лишние раздражители из дней исчезли. Словив на себе всеобщие взгляды, я выдохнула как раз после 12-го удара. «Кажется, мне стало лучше», — широко заулыбавшись, довольно заявила я. «Правда?» — с округленными глазами спросила Олуэн, поставив свою чашку на блюдце. «Да, правда», — еще более довольным голосом ответила я, почувствовав легкость во всем теле. После чего встала на ноги, и все подскочили вместе со мной, продолжая сверлить меня напряженными взглядами. «Можете показать мне мою комнату?» «Что?» Я вдруг почувствовала привкус крови во рту и уловила в глазах присутствующих беспокойство. Дотронувшись до губ, я поняла, что из моего рта течет кровь, но она точно текла не из горла. «Что?» — повторила я. «Это кровь!» Я замерла и вдруг почувствовала, как горячая жидкость потекла по моему подбородку. Снова встретившись с обеспокоенными взглядами, я инстинктивно бросилась в уборную, и все машинально побежали за мной. «Аврора! Аврора, успокойся!» – произнесла Олуэн, влетевшая в уборную вслед за мной, и за ней вошли остальные. «Что это?» Обезумев от страха, смотрела я в зеркало на свои десна. Над верхними тройками потоком хлестала бордовая кровь. Внезапно я встретилась взглядом со своим отражением. Радужки моих глаз. Они были красными. Нет, скорее бордовыми, с едва уловимыми янтарными крапинками. Я не успела испугаться цвету своих глаз, как вдруг мои верхние тройки начали медленно выдвигаться. От резкой боли я начала издавать жесткое рычащее в виде «А-а-а». А уже спустя 10 секунд у меня отросли едва ли не настоящие клыки. Как только они прекратили свой рост, кровь перестала хлестать из десен, и я уже решила, что все прекратилось. Как вдруг волосы на моей голове буквально зашевелились. Они начали подниматься от корней и окрашиваться в оранжево-бордовый цвет. Буквально за полминуты они стали вдвое гуще и отросли чуть ниже поясницы. Но я из-за сильной боли в костях не успела этого заметить, так как, скрипя зубами, уткнулась лбом о край раковины. Глядя в пол, я задыхалась от боли, наблюдая за тем, как оранжево-бордовые волосы спадают с моих плеч. Меня буквально ломало. Самой сильной болью была головная. Мне казалось, будто мое тело просто решило поменять структуру своих костей. Боль была настолько невыносимой, что я начала кричать, как вдруг с ужасом осознала, что мой крик больше походит на рычание дикого зверя. Последнее, что я почувствовала, прежде чем все прекратилось, это как мои ногти на руках и ногах повырастали минимум на пол сантиметра. Все прекратилось так же внезапно, как и началось. Перестав бить правым кулаком по мраморному столику раковины, я, задыхаясь, посмотрела в зеркало. Бордовые глаза с равномерно расположенными янтарными полосами, оранжево-бордовые волосы, отросшие ногти и клыки – это было не самым страшным. У меня было не мое лицо. Скулы словно стали шире, а кожа приобрела молочный цвет, и теперь на меня в отражении смотрел совершенно незнакомый мне человек. Вернее, я была внутри очень красивой огненной девушки, но… Но почему я была внутри другого человека? Где мое тело? Что? Шокированно произнесла я, отстранившись от раковины и дотронувшись до незнакомого мне лица. Я с облегчением узнала в своем рычащем вопросе оттенок собственного голоса. «Не может быть!» Вдруг не менее шокированным, отчетливым шепотом произнесла Пепел. «Ее сила второго ранга!» Внезапная, неконтролируемая злость заполнила меня изнутри. Отстранив руку от лица, я неожиданно для самой себя начала издавать гортанное рычание. Как только я начала рычать, все одновременно, словно механические роботы, склонили свои головы. Все, кроме Рудольфа. Почему-то это разозлило меня еще сильнее. Не контролируя свои эмоции и не отдавая отчет своим действиям, я бросилась в его сторону и уже спустя секунду, преодолев достаточно большое расстояние между нами, занесла над его челюстью кулак. Как вдруг он абсолютно спокойно остановил мой мощный выпад, с элегантной легкостью схватив мою руку. Я была уверена в том, что мощь моего удара была невероятной силы, но сила Рудольфа оказалась еще более высокой, что доказывал жуткий треск, раздавшийся сразу после соприкосновения наших рук. «Останови ее, пока она не разнесла весь дом!» — послышался голос Риэлы, отчего мне сразу же захотелось крушить всех и все на своем пути. Я снова замахнулась на Рудольфа, но он дотронулся до меня первым. Последнее, что мне запомнилось, — это огненные волосы, падающие на мое лицо.